Глава 16. Приятная поездка. Максим не спал этой ночью, лежал на боку, чуть приоткрыв глаза. Он точно знал, что-то сейчас произойдет, и не ошибся. Где-то в полночь, когда все уже крепко спали, Клим поднялся и осторожно подкрался к Толяну, спящему в обнимку со своим рюкзаком. В руке блеснул нож. Максим открыл глаза и негромко приказал: «Вон, или я тебя убью, мне для этого даже вставать не нужно». Очевидно, Клима хорошо проинструктировали насчет людей с особыми способностями. Он тут же спрятал нож. «Ты же не выкинешь меня на смерть? Я больше не могу тебе доверять, марш отсюда!» Клим жалобно прошептал. «И ты не хочешь меня допросить? Ты ничего нового мне не скажешь, только солжешь. Ты ведь даже не Клим. Твое настоящее имя Артем Петровский, племянник доцента Петровского». «Так ты об этом знал с самого начала? У тебя визитка в кармане, зря ты ее взял с собой. Документы в карманах и рюкзаках я читаю, особо не напрягаясь. Примерно как и карты. Так ты уйдешь или как? Если бы ты хотел убить одного меня, я бы не возражал, но свою клиентуру я обязан доставить в целости и сохранности. По возможности, конечно». Снаружи, за бортом автоматрисы, раздался чей-то рык. В окне, заслонив на секунду ливень, мелькнул темный бесформенный силуэт. Ночной гость прошел вдоль путей и скрылся где-то в лесу. А может быть и в путейской бытовке, кто знает. Клим, будем пока называть его этим именем, побелел от ужаса. Вдруг он взмахнул ножом и метнулся вперед. Страх лишает рассудка и провоцирует на отчаянные поступки. Но Максим уже проник в его разум и нанес мысленный удар. Слабенький, даже не в полсилы, а в 1/10 силы. Этого хватило, чтобы Клим рухнул на пол, уронив ружье. «Надеюсь, у него не инсульт. Проще убить, вот честно. Хороший же человек, а творит глупости». «Что случилось?» — вскочила Настя. «Спать», — приказал Максим. Настя упала обратно на лавку и затихла, улыбаясь и пуская пузыри. «Чистая и невинная душа». Максим набросил на девушку свою куртку. «Оставайся пока в неведении. Чем позже ты узнаешь о мерзостях этого мира, тем лучше». Клим лежал на спине без движения. Максим открыл ему глаз и нажал пальцем сбоку на глазное яблоко. Зрачок остался круглым, значит, жив. Через несколько минут Клим очнулся. «Голова кружится», — пожаловался он. «Ничего, скоро пройдет. Я передумал тебя выбрасывать на мороз. Ты мне еще пригодишься. Как тягловая сила». Максим вытащил из рюкзака Толяна книгу «Политический пистолет» и бросил ее Климу на живот. «Тебе это нужно? Забирай. Мне категорически все равно, кому достанется МакГаффин». «Кто достанется?» «МакГаффин. Предмет, который всем нужен. По мне, так самая бесполезная вещь на свете». Максим помог Климу подняться, открыл кабину машиниста и запер, подперев дверь ломом, найденным на полу. «Зачем?» — возмутился пленник. «По-моему, так лучше, чем на улице, верно? Перекантуешься как-нибудь. Кто знает, что тебе взбредет в голову?» Только обезопасив себя и своих подопечных, Максим лег на свое место. Ливень продолжал шуметь, убаюкивая. Вода заливала окна, просачивалась внутрь, собираясь на полу в мелкие лужицы. Вопреки обычному распорядку в зоне, Максим проснулся поздно. Первое, что он сделал, освободил Клима. «Спасибо», — пробурчал тот и поплелся открывать консервы. Судя по его виду, никакого желания нападать или драться у него уже не было. Впрочем, он и так получил то, что хотел. Ночью дождь прекратился, и сквозь разрывы облаков низко над зубчатой стеной леса выглянуло солнце. Квадратная, бледно-розовая с зеленым оттенком. Начало немного припекать. Настя чихнула, открыла глаза и села на лавку. Толян кое-как поднялся. «Нога почти не болит», — воскликнул он. «Только чешется, точно ее 100 комаров покусали. Я могу идти». «Не переусердствуй, не то тебя нести придется. Впрочем, пока мы прокатимся, а там посмотрим». «Еды мало осталось, 2 банки всего», — печально сказала Настя. «Доедайте, если хотите. К вечеру мы будем дома, а если нет, у меня найдется неприкосновенный запас». Максим взял банку завтрака туриста и ушел в кабину. Там он включил питание, чуть помедлил и нажал на кнопку стартера. Старый бензиновый двигатель немного сопротивлялся для приличия, но потом загудел ровно, словно недавно прошел капитальный ремонт. Затарахтел компрессор, накачивая воздух в тормозную магистраль. «Поезд отправляется!» — крикнул Максим в салон, дал сигнал, включил первую передачу и повернул ручку контроллера. «Отойдите от края платформы!» Автоматриса плавно тронулась, покатила по рельсам и чуть наклонилась, уходя на главный путь. Скорость нарастала, и первое, что сделал Максим, проверил тормоза. Они сработали как надо, самоходный вагон замедлился. Стрелка указателя скорости опустилась к нулю. Снова начал накрапывать дождь, но теперь это никого не волновало. Автоматриса резво бежала по рельсам. Максим вел ее и одновременно ел консервы, доставая тефтели из банки рукой. Клим тихо сидел на лавочке и смотрел в окно. Он на собственном опыте убедился, что будет жить, лишь пока ведет себя хорошо. Стоит ему хотя бы протянуть руку в сторону Насти или Толяна, и Максим раздавит его, как таракана. Или обездвижит и выкинет на улицу. Как первое, так и второе означает неминуемую смерть. Автоматриса проехала полустанок, маленький разъезд с пассажирской платформой. За ним от главного пути в лес уходила боковая ветка. На платформе под навесом сидел мертвец в камуфляже. Максим отвлекся, пытаясь разглядеть тело, и упустил из вида стрелку. Автоматриса, проскрежетав колесами, дернулась и свернула в сторону. «Да твою ж дивизию!» — выругался Максим. «Этого не хватало!» «Что такое?» — одновременно воскликнули Клим, Настя и Толян. «Кажется, придется провести еще ночь в зоне. Едем не туда. Правда, все одно к периметру. Вопрос только, какой крюк мы сделаем». Лес быстро кончился. Автоматриса проехала по выемке, поросшей травой, и выскочила в открытое поле. Несмотря на приличное расстояние, отсюда был хорошо виден поселок и маленькая тупиковая станция. Максим повернул тормозной кран, и автоматриса замедлила ход. Через несколько минут вагон остановился у вокзала, одноэтажного желтого здания с украшениями в виде островерхих башенок. Название станции так и осталось неизвестным. Прочитать удалось лишь первую букву «А». Двери зала ожидания оказались наглухо заколочены. Можно было разбить окно, но делать этого не стоило. Ночь еще не скоро, да и вокзал заперт не просто так. К тому же в поселке и без того домов хватает. Максим пересек привокзальную площадь, прошел главной улицей до окраины поселка и уперся в знакомое трехэтажное здание с вывеской «Психиатрическая клиника профессора Озерова». Когда-то здесь он, Максим, спас своего несостоявшегося убийцу, сектанта Андрея Бузыкина. Волосы зашевелились на голове. «Что-то не так?» – озабоченно произнес Толян. «Места боевой славы», — горько усмехнулся Максим. «Эта больница — постоянная аномалия. В ней не идет время». «Как это?» «А вот так. Внутри можно заострять на целую вечность. В прошлый раз я выбрался отсюда чудом, так что лучше в больницу не заходить. Тем более, что она кишит призраками. Зато здесь где-то есть вход в тоннель. Максим прошел по асфальтовой дорожке сотню метров и на краю непроходимого леса отыскал маленький бетонный павильон. Стальная дверь была открыта. Под землю уходила широкая лестница. Сердце заколотилось так, что казалось, вот-вот лопнут сосуды. Максим сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять его бешеный ритм. «За мной!» — хрипло сказал он и спустился в подземелье.